я все же настаиваю», — еще шире улыбнулся парень. «Как и я», — отзеркалила тому оскал пира. «Не хочу показаться грубым, но я...» «Уй-уй-уй», — солдат протянул руку к талии пиры, за что и поплатился. Рыжая резво перехватила его запястье и легонько сжала. Стоило ли говорить, что мощь сильнейшей валькирии в Спарте не следовало недооценивать? «Я понял, понял, не дурак», — зашипел солдат. «Эй, а вот это уже дерзость!» Мой сослуживец подошел со всем радушием. «А вы, надоело?» — вздохнула рыжая, поднимаясь из-за стола. Ирма и Лазурь сделали жест рука-лицо, уже молясь за окруживших их троицу солдат. Вот и надо было тем оказаться такими баранами. Нет бы чуть меньше напора. Сегодня я, мальчики, не в настроении. Так что рекомендую вам оставить нас, и никто никому ничего не сделает, ухмыльнулась пира. После того, что ты сделала с моим другом, да не вжи, кха. Не успел договорить здоровяк, как оказался послан в полет обычным щелбаном. А я предупреждала. И как при таких условиях цеплять красавчиков? Вздохнула Лазурь. «Ну, вон тот вроде ничего», — указала на блондина, висевшего на люстре вниз головой. «Можешь снять и утащить в бордель, или в гостиницу. Уверена, на утро он ничего не вспомнит». «Фу, как неромантично», — поморщилась Лазурь. «Зато действенно», — возразила ей Ирма. «А что насчет того, вроде симпатяшка», — указала на еще одного солдата Лазурь, который сейчас получил фонарь на левый глаз, а затем и на правый. Пира никого не щадила. «Забудь, о чем я сказала. Придете к своему сержанту и доложите, что он вас плохо натренировал. Каждому чтоб выписал 2 недели дополнительных тренировок по 2 часа и более, а ему дисциплинарное взыскание. Совсем берега попутали», — бухтила пира, пиная под зад третьего. «В следующий раз нужно брать базальта, он хотя бы против нее немного продержится», — произнесла Ирма. «Заметана», — кивнула ей Лазурь. Их план по знакомству с местными красавцами пошел прахом. И все это благодаря одной рыжей. «Я выхожу перед собравшимися солдатами на плацу. Ровные ряды фалангистов прямо-таки радуют глаз. Все, как на подбор, с одинаковым снаряжением, оружием и решительным настроем в глубине глаз. Красота, да и только. Сзади уже стоят мои приближенные. Пира, Гюнтер, Базальт и майор. Застыв в самом центре, я сцепляю руки за спиной. Мы полагали, что система в очередной раз бросила нам вызов, натравив на нас орду варанов, беру я слово, она снова насылает на нас этих тварей, намереваясь уничтожить все, что было нами создано непосильным трудом. Даже тех же тушканчиков не жалеет. Вот только все это не так. Взяв небольшую паузу, я вглядываюсь в недоумевающие лица солдат. Система даровала нам новую возможность. Еще один шанс. Шанс стать сильнее и лучше себя прежних. Вскидываю я руки. Мы забыли, что в первую очередь, сталь куется, находясь под давлением. И система предоставила нам все условия для дальнейшего роста. Смертельная угроза ха. Скорее, ходячие очки для опыта. Боритесь, мои отважные солдаты, проливайте пот и кровь, мои верные воины. Ведь только так мы сможем встретить будущие угрозы с высоко поднятой головой. И немедленно минуты, я объявляю. Помните, вараны – это опыт. Вараны – это новые уровни. Они посланы нам, чтобы качаться и только. И потому, как лорд Спарты, я объявляю квест. За каждого варана я обещаю награду в 5 ебаллов, за элиту или же за взрослых особей – 15 ебаллов, а за мини-босса целых 100. Внимание! Объявлен квест. Вы желаете выдать квест указанным игрокам? Я, естественно, нажимаю «Да». Внимание! Создан квест. Имя. Это наше болото. Описание. Лорд Шурик объявил священную войну варанам, в которой будет определен только один победитель. Кромсайте ящеров, рвите тех на сумочки от кокогеля и поднимайте свой счет в рейтинге. Ведь награды достоин только лучший. За каждого убитого варана вы получите награду. Варан-молодняк, 5 ебаллов. Матерый варан, 15 ебаллов. Драконит, 100 ебаллов. Система продолжает присылать мне сообщения. Внимание! Желаете назначить награду для лучшей команды в рейтинге? Естественно. Внимание! Квест изменен. Внимание! В зависимости от заработанной вами суммы вы будете подниматься в рейтинге. Внимание! Игрокам рекомендуется собраться в команды до 10 игроков. Внимание! Квест начинается. Удачной охоты. Глава 16. Зяблик вдохнул полной грудью. Ах! Как же похорошел Вавилон-то при господине Стервятнике. Город настолько очистился, что его улицы больше не были забиты игроками, то и дело занимающимися не пойми чем. Исчезли пробки, как само явление. Дрянные торговцы больше не перегораживали дорогу своими телегами и буйволами. Всякие куртизанки больше не соблазняли людской взор своей наготой и раскованностью. Больше не было этой мерзости на публике. Зяблик готов был аж подпрыгивать при ходьбе, настолько ему нравился новый Вавилон. Тихий, спокойный, в какой-то мере уединенный. Не то что раньше, шумный, хаотичный, не идеальный. «Лепота», — заявил Зяблик, вышагивая в центре когда-то торговой улицы. Парень почесал от довольства свой острый нос, не забыв пригладить только-только начавшие расти усики над верхней губой. За его спиной шел отряд из его братьев-архитекторов, а вслед за ними и усиление в лице стражников. На последних ни Зяблик, ни его братья практически не обращали внимания. Да и зачем, эти заблудшие души готовы были хоть мать родную продать, только бы оказаться на стороне победителя. Уже удивительно, что стервятник позволил этим игрокам все еще исполнять свои служебные обязанности, а не заточил в казематы под дворцом или на нижние уровни Вавилонской башни. Впрочем, у босса определенно имелся какой-никакой план на их счет, да и рук, стоило признать, архитекторам не хватало. Так что пусть будут эти попутчики и дальше делать свое дело, их черед еще настанет. «Лепота, это еще мягко сказано», — усмехнулся Дрозд, поравнявшись с Зябликом. Брат носил на голове серебряный обруч, которым он поддерживал свои всклокоченные и никогда не поддающиеся расчески волосы. «Ты только подумай, сколько теперь лоботрясов и бездельников обрели смысл жизни, нашли работу в кои-то веки, они сидят на улице и не просят милостыню», — цыкнул с пренебрежением Дрозд. «И все благодаря мудрому господину Стервятнику», — согласно кивнул Зяблик. «С момента восшествия архитекторов на вершину власти, Вавилон перестал быть прежним собой. Город больше не полагался на торговлю и приезжающие караваны. Ворота города вообще были закрыты, чтобы не позволить коварным врагам снова обрушить поселение в пучину порока. Игрокам теперь выдавали еду исключительно по талонам в строго ограниченном количестве и под наблюдением архитекторов. Хочешь получить очередную порцию, тогда тебе придется поработать на благо города, или разнорабочим на улицах Вавилона, или землекопом на нижних уровнях Вавилонской башни, или же мастеровым на мануфактурах. Еще можно было пойти в новую армию города, а именно в славные ряды их братьев-архитекторов. Бездельников господин Стервятник не терпел и позволять тем и дальше отравлять общество не планировал. Каждого, кого нарекали паразитом, ждало наказание в виде ударов плетью по стопам и по спине, а затем долгий рабочий день без перерыва и отдыха. Обычно, после такого исправительного сеанса все желание возражать у паразита просто пропадало. Тут, на другом конце улицы мелькнула фигура игрока. «А ну стой!» — рявкнул Зяблик, и мужчина вздрогнул всем телом. Было видно, как тот крутил головой, словно задаваясь вопросом, нужно ли ему бежать или послушно исполнить команду. Какое бы решение тот ни принял, патруль в лице Зяблика, Дрозда и остальных споро окружил игрока. «Почему не на работе?» — грозно задал вопрос Зяблик, вскинув подбородок. Раньше он на подобном и мечтать не смел, а сейчас, вон даже здоровяк выше него на целую голову дрожал, как осиновый лист, не в силах оказать сопротивление. «Так эта мастерская моя закрылась, нет больше материалов, которые раньше завозили извне, что делать-то в ней, вот и несу все, что имеет хоть какую-то цену, чтобы купить себе и жене талонов на еду», — признался мужчина. «Даже так?» — ухмыльнулся Зяблик. «Спекулянт, значит, ты знаешь, что продуктовые талоны запрещены к продаже, а вся еда подлежит конфискации на городские склады. Братья, проверьте содержимое». Архитекторы тут же налетели на мужчину, выхватив у того из рук мешок и начав ничем не прикрытый шмон. «Ба, да тут потянет на несколько недель в казематах», — хохотал Дрозд, надевая на себя золотое ожерелье и примеряя изысканно сотканную рубаху. «Но, как же, это же мое!» — пытался противиться экспроприации мужчина, но кто бы его послушал. «Ты хотел еды?» — загоготал Зяблик. «Ты ее получишь, работая на пару с женой в исправительном лагере. Пакуйте его, господа хорошие». А вот теперь за дело взялись стражники, которые с хмурым выражением лица, но все же без пререкания исполнили его приказ. Да, приказ. Новый Вавилон нравился Зяблику все больше и больше. «Нужно еще пройти по второй торговой», — подумал он. «Быть может, там еще найдутся недобросовестные элементы. Открывай ворот, или хуже будет», — поглумился Зяблик, гремя кулаком по деревянной двери. Особняк, к которому они вышли, был одним из самых крупных и богато отделанных в верхнем кольце города, и уж больно манящей целью он оказался для парня и его братьев-архитекторов. В ответ на возгласы зяблика никто не ответил. «Ну, естественно, иначе было бы совсем скучно. Закидываемся и заходим», — обратился парень к своим коллегам, после чего первым вынул из-под балахона бутылек с зельем. «Да, зельем. Удивительная штука». Зяблику порой казалось, что он стал главным героем самого настоящего романа. Уровни, зелья, война за власть и интриги. Разве это хотя бы на каплю было похоже на его прежнюю скучную и унылую жизнь на земле? Да ничуть. Зяблик в один глоток выпил сладковатое содержимое склянки. Концентрат, созданный на основе флуоресцентных грибов с нижних уровней башни, пронесся по пищеводу, словно освежающий ручей. Парень ощутил, как его мышцы, суставы и кости наполняются невероятной силой, будто эффект энергетика усилили в несколько раз. Внимание! Обнаружен натуральный стимулятор в организме. Внимание! Зяблик уже привычно проигнорировал сообщение системы. Вместо этого он со всей силы пнул преграду перед собой. Раз, и дверь слетает с петель. Вторжение! Крикнули откуда-то с холла. Архитекторы уже толпой врывались в особняк. Им навстречу вышли жалкие огрызки стражи. Кажется, хозяин дома даже умудрился перетянуть на свою сторону нескольких игроков. Впрочем, их сопротивление быстро оказалось подавлено. Никакие мечи не могли ничего противопоставить кинжалам и коротким дубинкам в коридорах, а также накачанным под завязку зельями архитекторам. Поэтому бунтовщиков крайне оперативно избили, некоторых так и вовсе забили до смерти. А вот нечего было сопротивляться аресту. В обеденном зале их уже встречал хозяин особняка, явно какая-то важная шишка из граждан, бывших граждан. Потому как все теперь были равны. «Что вы себе позволяете, это мой дом? Как вы смеете в него врываться и причинять вред моим людям?» Вскочил толстяк из-за стола. Его супруга также наморщила лоб и поджала губки, смотря на них, как на плесень под ногами. «Ну, это ненадолго. Разве вы не слышали указ господина Стервятника?» Усмехнулся зяблик. «Вся еда должна быть передана в руки нового правительства. А вы, судя по всему, этому явно препятствуете. Я и так отдал Вавилону почти все, что осталось», — рычал мужчина. «Не тебе, сопляк, обвинять меня в неподчинении. Я сделал этот город тем, что он сейчас является. Без меня вы бы и дальше ходили с голой задницей по степи». «Ага, конечно», — расхохотался зяблик. «В оковы его. Пусть потрудится и дальше на благо города, таская тяжести. А его суку Хаэм, пусть глину помесит, что ли? Иначе какой от нее прок?» Пока игроки вязали вопящую парочку, зяблик видел, как из подвала вытаскивали мешки с провиантом. Похоже, они накрыли еще один схрон. Таким образом, мы повязали еще одного паразита и его окружение. Хоть он и клялся в наш прошлый визит, что сдал всю еду, но больно уж его двойной подбородок намекал на обратное, докладывал зяблик, вытянувшись чуть ли не по струнке. Так что сигналы неравнодушных жителей подтвердились. И ведь как иначе, когда перед ним стоял сам господин Стервятник. «Чудесная работа», похвалил его старик, отчего юный архитектор едва ли не засветился. «Именно благодаря таким молодым людям, как вы, и куется будущее нашего славного города. Продолжайте в том же духе, и я с Вавилоном буду вами гордиться». «Есть продолжать в том же духе», — ответил зяблик и, оттягивая носок, вышел из кабинета. Самоназванный же лорд Вавилона довольно смотрел тому вслед еще какое-то время, после чего вернул свое внимание к двум подчиненным. «Итак, насколько нам хватит провизии с учетом новых инспекций?» Задал он вопрос первому, молодому юноше с цепким взглядом и несуразной осанкой. Молодой архитектор прикинул на пальцах, сверился с записями на своем планшете и ответил. «4 месяца, господин. 4 месяца, значит, тут», слово взял второй архитектор, тень выше своего товарища счетовода на 1,5 головы и с невероятно бледной кожей. «И ведь неудивительно, последние месяцы тень провел в подвалах Вавилонской башни, курируя ее развитие не столько вверх, сколько вглубь. На нижних уровнях сейчас ведутся работы по выращиванию съедобных грибов, но это дело далеко не простое. Они крайне привередливы к освещению, а точнее, его отсутствию, как и влажности с температурой. Потребуется еще месяц, как минимум, чтобы все встало на поток», — доложил тень. «Хорошо, а что касательно второго проекта?» — продолжил старик, подойдя к окну, выходящему на Вавилонскую башню, и пытаясь высмотреть ее вершину. «Слизни размножаются просто с удивительной скоростью, прямо-таки почкованием», — кивнул тень. «Но в то же время пока не ясно, как с ними быть. Уж больно затея с их поеданием кажется экзотичной. Добавьте их в еду нашим работничкам, фыркнул стервятник. «Пусть они еще немного послужат нашему общему делу. Будем надеяться, что эти паразиты не получат несварения желудка», – пошутил тень, а вслед за ним рассмеялись и все присутствующие в кабинете. «Правильно мыслите, парни», – хохотнул стервятник. «В любом случае, можете не беспокоиться за будущее нашего города. Все, что нам нужно, это время, чтобы крепко встать на ноги. Уже сейчас прежние обиды и проблемы уходят в прошлое. Больше не будет разделения среди игроков Вавилона». Подчиненные внимательно слушали своего лидера, едва ли не вздыхая на каждое его слово. «Мы встанем единой стеной против Шурика-узурпатора и его прихвостней. Уже сейчас он должен тратить все свои силы, чтобы потушить пожар на болотах», — коварно оскалился старик. «А пока он увяз там, мы будем и дальше крепнуть и готовиться. Когда лорд Спарты в следующий раз придет под стены нашего славного города, он уже нас просто не остановит. Вавилонская башня будет достроена, и нас ждет победа». Имя: Шурик, 29. Сила: 32. Ловкость: 22. Выносливость: 29. Интеллект: 16. Мудрость: 14. Харизма: ужас, 43. Воля: 38. Классы: лорд — 5. Все, докуда светит солнце — твое. Ученик мага — 3. Профессии: наездник — 5. Позволяет интуитивно понимать намерения ездового животного и направлять того в желанном направлении. Полководец — 4. Позволяет видеть всю картину боя, анализировать ее и выцеливать уязвимые места противника. Политик — 4. Позволяет считывать намерения игроков, а также улавливать мельчайшие детали мимики и языка тела. Захватчик — 3. Дает бафы к характеристикам при осаде вражеских поселений. Оратор — 3. Позволяет поднимать мораль и боевой дух подчиненный путем произношения речей. Навыки: верховная езда — повышает скорость перемещения на ездовом животном на 5%. Мечник — повышает урон от меча на 5%. Лидерство — повышает характеристики непосредственных подчиненных на 7%. Заклинание: концентрация телекинеза — 1. Многократно замедляет выбранную цель. Чем больше цели и выше ее уровень, тем больше затраты маны. Духовный доспех — 2. Спасает от критического удара с перезарядкой раз в 3 дня. Базовый телекинез — 5. Позволяет влиять на предметы вокруг посредством магии телекинеза. Мда, по сравнению с теми характеристиками, что я видел в первый свой день у Стелы, разница, словно между небом и землей. И это неудивительно. Целый год прошел с того момента, если не больше. Год, чтобы поднять всего-то 29 уровней. Сколько же тогда потребуется времени, чтобы достичь 100 го, или 500 го? Возможно ли вообще подобное? И если да, то где игрок уже будет походить больше на бога во плоти, чем на простого человека? Уже сейчас способности тех же магов бросают вызов законам физики, химии и вообще всем известным человечеству наукам. Когда и для силовиков наступит этот момент — обращать реки вспять взмахом руки, сравнять целые горы с землей? Ха-ха, сказки и рассказы про культиваторов, способных ходить по небу, уже не будут казаться вымыслом азиатов. Да и Гераклу со всей плеядой мифологических героев придется потесниться со своего пьедестала, уступив место ребятам покрепче и посильнее. Обходи эту дрянь, ну же, да не с той стороны. А я что делаю, по-твоему? Эй, не толпиться, варанов на всех хватит. Не толпитесь, я сказал. Чур, этот мой, не в мою смену, сопляк. Возгласы, крики, хохот и боевой азарт. Похоже, объявление от системы о появлении рейтинга взбудоражило солдат куда сильнее моих ожиданий. Настолько идея соперничества их всколыхнула, что я уже не знаю, кого мне жалеть. Варанов или же тоже варанов. Игроки разделились на команды, как того и потребовала система. И если рядовые фалангисты из числа солдат Краснодара не особо претендовали на первые места, понимая свой уровень сил, то вот гвардия закусила у дела только так. Уже сейчас на место чемпиона организованной охоты претендовало 5 команд. Первая — это Гюнтер с его десятком кабаньих наездников. Парни на максимум используют кабанов и маневренную войну, налетая на варанов и сразу же после отступая, до того, как ящеры успеют среагировать на их натиск. Незамысловатая, но действенная тактика. Далее идут наши славные валькирии во главе с Перой. Девушки собрали свою чисто женскую команду и действовали, делая упор на ловкость и природную гибкость. Половина команды атакует варанов дротиками или по большей части прощами. Их задача заключается не в том, чтобы нанести урон, а именно оглушить и ослепить врага. Тогда как Пира, Ирма и еще двойка сильнейших воительниц завершают начатое, добивая монстров. Третьим претендентом на первое место оказывается Базальт и его десяток черной стражи. Кто бы мог подумать, что Базальт может почти что соперничать в вопросе силы с взрослым вараном. Используя связку щита и длинного меча и получая прикрытие от своих товарищей, капитан черной стражи просто аннигилировал варанов. Четвертой командой, к моему удивлению, стали афинские союзнички или же наемная рота во главе с мушкетом. Эти парни действуют хитро и коварно. Орудуя двуручными мечами, они просто подрезают сухожилия ящерам, а уже только потом обрывают тем жизнь. Безопасный и надежный метод. Финалистом же в этой гонке становится майор и его десяток. Старый вояка меня немало так удивляет, протащив на болото целую баллисту. Пока две трети его команды отвлекают и изматывают варана, старик незатейливо нацеливает орудие на противника и просто того убивает метким выстрелом. А чтобы козырь лорда-наместника никто не уничтожил, майор приставил к охране еще две команды фалангистов. По сути, это уже считай жульничество, но никто ведь и не запрещал использовать кадровый ресурс. Поэтому по истечению первого дня рейтинг выглядит вот так. 1. Красотки, Пира, Ирма, Лазурь, 320 Е-баллов. 2. Бейсбенд, Базальт, Бот, 295 Е-баллов. 3. Гуд Морнинг, Вьетнам, Гюнтер, Правдоруб, Галактион, 220 Е-баллов. 4. Альянс, Майор, 186 Е-баллов. 5. Афины рулят, Мушкет, 160 Е-баллов. И по всей видимости, главная битва будет происходить именно среди Валькирии и Черной Стражи. Кто же из них сумеет вырвать победу? Это еще предстоит узнать, но не забываю я и о себе. Пока солдаты вовсю гонятся за первым местом, я спокойно и методично отрабатываю телекинез на варанах. В ход идет тот самый базовый телекинез, за счет которого я учусь уворачиваться от выпадов монстров с наименьшими затратами. По сути, трюк состоит в том, чтобы сместить траекторию движения варана, направить его когтистую лапу чуть выше или чуть ниже, вскинуть или направить вниз морду с клыками. Этот прием я использовал и прежде, но сейчас я намереваюсь отработать его именно что планомерно и методично. Как можно меньше затрат маны и как можно больше толку. Выходит, правда, желанный мною результат не с первого раза. Все же тела у ящеров крайне сильны и массивны, а потому даже сместить на несколько сантиметров такую тушу крайне непросто. Придавить телекинезом, да, можно, и это относительно легко. Но и затраты будут просто дикие. Я же стараюсь добиться наилучшего эффекта с самым минимумом маны. Ведь далеко не всегда у меня будет полный резерв, как показывает практика. Заодно я нахожу время, чтобы отработать и концентрацию телекинеза. А именно использую ее в самый рискованный момент, когда понимаешь, что увернуться от того или иного удара просто не получается. Всего-то доля секунды замедления, и я получаю возможность отступить или уйти перекатом. Крайне полезная вещь, хоть и, опять же, жрет, как не в себя. По возвращении в Спарту нужно будет обязательно засесть за инспекцию с тела и проверить на наличие артефактов и бижутерии, повышающей мудрость и интеллект. А то даже все мои махинации с маной не делают из меня полноценного мага. Так проходит первый день. Мы отбиваем волну варанов от предместий Краснодара, но и монстры не торопятся сдаваться. Получив по морде, порождения системы отступают дальше в болото, где уже единым фронтом не получится выступить даже при всем желании. Что же им же хуже? Ведь второй день, по сути, превращается в огромную игру в пятнашки с серией засад, вылазок и перебежек как со стороны игроков, так и со стороны варанов. Здесь нам больше встречаются уже взрослые вараны, как и мелькающие в отдалении дракониды. До них пока просто не получается прорваться через стену чешуйчатого мяса, но уже становится понятно, что наш враг готовит свои силы для финальной атаки. К третьему дню это и происходит. На нас налетает волна взрослых варанов, как и сразу пять драконидов. На уничтожение этого войска у нас уходит целый день. Вараны в своей ярости едва не оттесняют нас обратно к Краснодару, но команды Базальта, Пиры и Гюнтера совершают прорыв к мини-боссам, тогда как я с майором обеспечиваем им необходимый коридор. В ходе ожесточенной дуэли Пира и Базальт убивают двух драконидов, а остальные предпочитают отступить в самые глубины болот, уводя за собой оставшихся ящеров. Несмотря на то, что, казалось бы, нашествие варанов завершено и можно было возвращаться домой, квест не закрывается. При моей попытке сделать это принудительно, система выдает следующее оповещение. Внимание! Босс волны еще не уничтожен. Внимание! Квест не будет завершен, пока не будет уничтожен босс волны. Похоже, нам все же придется выдвинуться в самое сердце болот, запретную территорию, на которую не смели соваться ни Брага, ни майор после него. Я обращаю свой взгляд на юг, туда, откуда на нас движется очередной грозовой фронт. Черные и тяжелые тучи сплошной стеной покрывают под собой болото и трясины, поглощая, как могло показаться, вообще любой намек на солнечный свет, словно ночь, которая наступает прямо посреди дня. Я глубоко вздыхаю. Нас ждет трудный бой, самый тяжелый за всю эту кампанию на болотах. Надеюсь, финальным боссом не окажется дракон, таких ведь совпадений не случается, не так ли? Ведь так, великий варан ненавидел двуногих, всех до последнего. Он помнил еще времена, когда тех здесь не было и в помине. Его старшие рассказывали о злобном нашествии двуногих бесчисленные луны назад. Те монстры выжигали бескрайние болота, словно вспышки с небес. От великих земель их клана остался лишь жалкий кусочек, который его старшие продолжали защищать любой ценой. Но вот, все старшие навеки ушли в трясину, оставив его за главного. Оставили ему роль защитника их земель. Великий варан ненавидел двуногих, потому что они снова оторвали от земель их клана очередной кусок. Они творили все, что им вздумается. И они же убивали его молодняк, не жалея никого. Такого великий варан прощать уже не собирался. «Ты обещал нам победу», – прошипел великий варан. «И она случится, а великий», – ответил ему двуногий. Великий варан ненавидел двуногих. Это так, но не конкретно этого. Его глаза не отличались от глаз варанов. Он говорил на их языке и вполне себе понимал их обычаи. Странный двуногий, точнее, странный варан, который, впрочем, принес благо их клану, добыв чудесные зелья и большое количество мяса, которое вместе с так называемыми зельями позволило вырастить новое поколение, куда более сильное, чем все предыдущие. Странный варан рассказал им, что вместо того, чтобы убивать всех двуногих, их можно покорить, заставить склонить голову, и тогда те будут платить дань едой и зельями, что позволит вырастить еще более сильное поколение. Великий варан грезил о том, чтобы вернуть времена бескрайних земель их клана. И эти двуногие вполне себе могли обеспечить варанам это будущее. Осталось, правда, уничтожить самых опасных. Молодняк практически весь уничтожен, а мои воины отброшены назад, шипел великий варан. Какая это победа? Это военная тактика, а великий, пояснил его собеседник. Пусть они уверуют в то, что вы слабы. Пусть они думают, что они сильнейшие. А потом вы ударите их в самое сердце, не позволяя опомниться. «Я уничтожу их всех до единого, а трупы отдам молодняку», заявил великий варан. «И это случится уже в ближайшие дни», а великий склонил голову змееглазый. «Из этой ловушки им будет просто не выбраться». Глава 17. Тамаза смотрел на то, как десятки варанов все прибывали и прибывали на остров. Последняя битва должна была начаться уже совсем скоро. Змееглазый довольно сощурился, подняв взгляд к черно-серому небу. Болота вот-вот обещали превратиться в настоящую полосу препятствий, но не для своих хозяев. Для варанов жить в топих и трясинах было столь же привычно, как для человека, дышать и стоять на своих двоих. Будет интересно посмотреть на то, как отряды из Спарты столкнутся со всеми этими неприятностями. Тамаза с иронией покачал головой. Он и представить себе не мог, что вот так вот однажды окажется на стороне порождений системы, помогая тем в уничтожении игроков. Хотя, с его точки зрения, что первые, что вторые практически ничем и не отличались. Духи, монстры, люди, всех их призвала система. В них заложена одна и та же природа. Просто все сражаются, в первую очередь, за свой вид и свое место под солнцем. В это верил и Джотто, когда начинал свой бунт против Данте. В это верил и сам Тамаза, следуя за Джотто и Уль. Мир для духов, мир для змееглазых и не только. Игроки в Милане пытались покорить духов и использовать их себе во благо, вот и призванные сущности искали того же. Вот только проблема заключалась в том, что их сейчас было слишком мало. Их числа не хватило, чтобы скинуть верхушку власти в Милане. Они поспешили, хотя имели все время мира, чтобы набрать себе сородичей и выгадать идеальный момент. Но Джотто был слишком самонадеян, полагая, что лорд Спарта и Данте перегрызут себе глотки, а он придет уже на все готовенькое. Что ж, за это он и поплатился, потеряв голову, причем, буквально. А вот Тамаза, как и еще нескольким змееглазым, удалось затаиться и уйти от правосудия лорда Данте. Они снова затаились, выжидая хоть чего-то. Ждать они умели лучше всего. И, что удивительно, они дождались. Все-таки не зря Тома заработал с Джоттой Ульф в представительстве Милана в Вавилоне. Там же он познакомился со стервятником и навел с тем мосты. Поэтому, когда пришло письмо от самоназванного лорда Вавилона с заданием на убийство Мэнфи, Томаза и другие поняли, что вот она, возможность все вновь переиграть, спровоцировать Милан, подставить Данте, ослабить Спарту, что влезло в их внутренние дела, поставить на сиденье лорда Милана того, кто будет им выгоден. Томаза попытался присоединиться к делегации в Спарту на свадьбу Шурика и Мэнфи, но безуспешно. У Данте имелись иные планы на список своих приближенных. Очень жаль. Впрочем, это не означало, что Томаза просто так взял и сдался. Он понял, что стервятник не забыл про своих деловых партнеров и нашел способ связаться с главным архитектором, и был по достоинству вознагражден. Томаза получил от стервятника личную миссию, куда более интересную и перспективную. Змееглазый прибыл на болото, выискивая великого варана, босса всех ящеров в огромном затопленном лесу южнее Краснодара. Сама природа Змееглазого позволила ему не только общаться с монстрами, но и внушать им то, что он пожелает. Таков был талант этих существ. Быки обладали выносливостью, гориллы – силой, а Змееглазы могли управлять ими. Так, он хоть и не без усилий, но создал себе образ одного из варанов. По сути, ему и не потребовалось почти ничего делать. Порождение системы и так восприняли его, как своего дальнего родственника. Ведь даже их язык, правда, крайне примитивный у болотных ящеров, тем не менее был очень похож. Встретившись с великим вараном, Томаза приступил к финальной стадии своего и стервятника плана – натравить варанов на Краснодар. Не без труда, но он воспользовался отсутствием в городе лорда Данте и доставил на болото запас эликсиров из Вавилона, способных давать на время усиление способностям. Он вложил в голову великого-великого варана основы военной тактики и стратегии, а после наслал это бедствие на Спарту и ее полис на болотах. А теперь Томаза оставалось только ждать. Ждать, когда капкан захлопнется и лорд Спарты сложит свою голову в этой трясине. Значит, вот оно какое. Сердце болот, завороженно произносит Пира. Впечатляет, не так ли? Согласно киваю я. Да и все остальные воины останавливаются в удивлении, и на это есть повод. Посреди топи, бездонных зеленовато-желтых луж и влажного мха расположился остров. Остров с целым лесом, который черно-изумрудной стеной ограждал остров от редкой и блеклой растительности вокруг. Создавалось ощущение, что прямо впереди нас ожидала другая земля, совершенно новый биом. Так чудно выглядел этот клочок суши на фоне остального полусгнившего и низкорослого леса. К острову ведет узкая тропа длиною в несколько сотен метров, узкая и петляющая между кочек и зарослей камыша, слева и справа от которой простирается темная вода сплошных болот, из которой время от времени поднимаются струйки пузырей и с отвратительным хлюпающим звуком лопаются на поверхности, словно там под водой сидит что-то живое и огромное, и дышит. Вперед, киваю я, и армия двигается с места. Первыми идут несколько гвардейцев, проверяя твердость почвы древками копий. Прямо за ними усиленный отряд, готовый отразить нападение. Лучше места для засады и не найти. Узкий проход, по которому удается идти только колонной по одному, и топь по обе стороны от него. Но в глазах бойцов не видно страха, лишь сосредоточенность. К четвертому дню даже самые низкоуровневые фалангисты уже наловчились убивать ящеров едва ли не голыми руками. Что уж тут сказать, опыт города берет. Однако, даже когда тропа оказалась пройдена наполовину, монстров так и не появилось. Странно, задумчиво труя подбородок. Разве нас не должны встречать с распростертыми объятиями? Тогда почему самое ядро болот так тихо и спокойно? Может, они уже разбежались? Вздыхает Гюнтер, идущий рядом со мной. Увы, кабанов нам приходится оставить на большой земле. Один неудачный шаг, и тяжелое животное окажется в трясине вместе с седоком. Маловероятно, качает головой майор. Чтобы гордые вараны и бросили свой дом без боя, они бы тогда не сражались столь яростно по пути сюда. Он, в отличие от Гюнтера, свой козырь оставил при себе. Фалангисты разобрали баллисту и теперь волокут метательное орудие по частям. К счастью, майор выбрал для применения в своей тактике самую легкую из моделей. Не перебор, спрашиваю я, будет с ней время развернуться? Огневая мощь лишней не бывает, качает он головой. Попросите еще арт-поддержки в бою. Мы проходим уже больше половины пути. Первые воины заходят на твердую почву острова, как вдруг вода в болоте словно вспенивается на всей протяженности тропы. Засада, рычу я, заметив, как из-под воды появляется 6 десятков с небольшим морд ящеров. Они сюда вообще всех монстров стащили с болот, или что? Черт, нога, моя нога, в фалангу, сейчас же, стена щитов, быстрее, будьте вы прокляты, чешуйчатые, бегом, вперед, перекрывает суету крик майора, гвардия прикрывает отход, опытный вояка принимает единственно правильное решение, очистить тропу как можно быстрее, идущий в арьергарде отряд гвардейцев ощетинивается копьями, для них обычные ящеры буквально на один зуб, да те и не усердствуют, словно их главная задача, отрезать нам путь к отступлению. Со всех концов трясины, где мы уже прошли, появляется все больше и больше порождений системы. Они намеренно зажимают нас на острове, не давая и шанса вернуться в Краснодар. Грамотная ловушка, будь она неладна. Я на ходу обдумываю возможные варианты. Пробиваться назад, сейчас это кажется крайне маловероятным исходом. Даже для прорыва к драконидам на третий день зачистки потребовалось час небольшим или и того больше. А сейчас, когда каждая секунда на счету, повторить подобное будет практически нереально. Пытаться уйти по озеру – еще более идиотская затея. Земноводные порвут солдат в воде, как тузик, грелку. Да и зачем? Мы шли сюда, чтобы уничтожить варанов. В таком случае, какая разница, где мы их встретим, впереди или со всех сторон сразу. Если тебя окружили, наступать можно в любом направлении. Более того, совершив такой маневр, ящеры распылили свои силы, так что это еще и на руку нам может сыграть. Нет, единственный выход из сложившейся ситуации – это продвигаться дальше. Босс всех варанов все еще должен быть на острове, иначе бы он объявился раньше. Убьем его, и появится шанс пережить эту финальную атаку монстров. Да, это уже звучит как вполне себе рабочий план. Пира, Базальт, Гюнтер, ведите гвардию вглубь острова. Мы должны убить их вожака. Приказываю я. Так точно, отвечают мне игроки, и их десятки вырываются вперед, дальше по тропе. Вараны же зажимают солдат слева и справа и не забывают атаковать наш тыл. Появляются первые потери. Я тут же вырываюсь на передовую, используя телекинез на максимум. Нужно выиграть хотя бы пару минут. Игрокам нужно успеть перегруппироваться, и тогда сражение пойдет в привычном формате стенка на стенку. Всего-то пару минут. Телекинез давит на варанов невидимой стеной. Несколько монстров роняют морды под воду, захлебываясь и задыхаясь от нехватки воздуха. Вряд ли это их убьет, но, может быть, хотя бы ослабит. Ближайшие высохшие деревья с подрытыми водой корнями с оглушительным треском падают на монстров, преграждая путь вперед. Хотя на самом острове поверхность крепкая, но на самом берегу деревья держатся в земле на честном слове. Там и почвы-то нет, одна грязь, пыль, различные мусоры и ветки взметаются вверх, ослепляя и без того не шибко зрячих варанов. А прямо в этой неразберихе мелькают и острые булыжники, которые оглушают и ранят монстров. Я ощущаю, как мой резерв стремительно пустеет. Своими манипуляциями я фиксирую на короткое время весь участок боя, давя и удерживая несколько десятков не самых слабых монстров. Капилляры в белках глаз лопаются от напряжения один за другим. Чувствую во рту привкус крови и понимаю, что, не заметив, прикусил губу. Обязательно мыши вручу медаль, она схожее магическое истощение испытывала на регулярной основе. Главное, что мои действия приносят результат. Майор быстро и набитой уже не раз рукой формирует оборону. Наши солдаты оттаскивают раненых за стену щитов, вместе с тем отступая вглубь тропы. Туда, где уже пробивает дорогу гвардия во главе с Пирой, Гюнтером и Базальтом. Я резко выдыхаю. Сил в ногах практически не остается, но не время расслабляться. Сражение только-только начинается. Майор, твоей задачей будет задержать чешуйчатых, пока мы займемся устранением босса, командую я. Ну вот, ухмыляется он, победу в соревновании уводит прямо из-под носа. Ты на этих мальках еще больше баллов набьешь. В тон ему шучу я. Ну что, удержишь? Старый вояка кивает. Сделаем, куда мы денемся. После этого я оставляю фалангистов один на один с полчищем варанов. Хотя я многих и сумел, если не ранить, то оглушить, то вот смертей среди порождений системы практически не было. Будем надеяться, что парни продержатся достаточное количество времени, а иначе наша песенка будет спета. Уже через минуту я присоединяюсь к выдвинувшейся вперед гвардии. Вместе мы оказываемся на центральной поляне, сразу же за леском, и в середине этой поляны возвышается жертвенный алтарь с деревянной колонной в форме ящера. Как я понял, что алтарь жертвенный? Все просто. Кровь и тела всяких лесных животных, в том числе и несчастных тушканчиков, которых явно использовали в качестве подношения, говорят сами за себя. Эту конструкцию не могли создать вараны. Это становится очевидно, как ясный день, у них же лапки. Тут-то на нас и вылетает местная элита, а конкретно дракониды, сразу в количестве 7 штук. Просто закачаешься. Имя. Одержимый драконид. Уровень. 25. Описание. Рогатый, клыкастый и вечно злой. Нет, это не чихуахуа, это гордый потомок настоящего дракона. Хоть и кровь его давно не благородной родословной, но потомков дракона не так-то легко и извести. Практически, мы получаем по дракониду на каждый десяток своих бойцов. Убить их. Командую я без особых выдумок и одним из первых бросаюсь на амбразуру. Сейчас каждая секунда на счету, когда нас поджимают с тыла. Дракониды врубаются в строй гвардейцев, словно настоящие фуры на ножках. От одного взмаха их хвостов уже дрожит воздух. Сжав зубы, я использую концентрацию телекинеза, чтобы затормозить ближайшего к себе драконида. Чем и пользуются пиры с базальтом, едва ли не взлетев бегом по лапам монстра к самой голове. Один по левой, вторая по правой, и вонзают мечи ему в глаза, да еще и смотрят при этом друг на друга с вызовом. Мол, кому система засчитает этот фраг? Базальту. Видимо, его удар оказался чуть быстрее, или меч длинней. Бесстрастная физиономия воина расплывается в усмешке, а лицо пиры кривится от возмущения. Да, кажется, я не завидую драконидам, не стой на пути у высоких чувств. Гюнтер с гвардейцами в это же время кружит возле еще двух драконидов, нанося копьями комариные укусы и отвлекая монстров от нас. Воздух разрезает звон тетивы, и вот в глотку еще одного титана влетает мощный болт из баллисты. Фалангисты успели собрать главный аргумент майора и теперь готовили его к очередному выстрелу. Вот только когда кажется, что с оставшимися разобраться не оставит особого труда, один из драконидов разворачивает свою морду к стрелковой команде и раскрывает пасть. Почему-то я жду, что из его глотки сейчас вырвется пламя, но вместо этого монстр выдает мощную струю воды. Выпущенная под высоким давлением струя оказывается не менее острой, чем отточенная сталь. Она сверху вниз обрушивается на баллисту, разрушая механизмы и разрубая игроков на куски. Частью заряд задевает и фалангистов, что все еще держит варанов у тропы. Звучат крики, возгласы, стена щитов на мгновение содрогается, образуется брешь, которой немедленно пользуются ящеры. Я вижу, как драконит едва ли не сияет от удовольствия. Его грудь снова раздувается. Он планирует провернуть тот же трюк во второй раз. Ну уж нет. Обшаривая глазами поле боя, я замечаю еще несколько болтов у разрушенной баллисты. То, что нужно. Глубокий вздох, большой глоток королевского сидра из тыквы на поясе, и я вскидываю ладонь. Стальной снаряд отрывается от земли и, развернувшись в нужную сторону, летит в наглого монстра. Тот уже раскрывает пасть, чтобы извергнуть новую струю воды. Вот только будто бы я это ему позволю. Концентрация телекинеза затормаживает драконида всего-то на миллисекунду. В то же время я придаю ужасающий импульс болту, с помощью которого тот и вонзается в податливую глотку огромной твари, своим наконечником впиваясь в мозг. Еще один драконид падает замертво. Оставшихся теснит гвардия во главе с капитанами команд. Казалось бы, победа. Но не тут-то было. На сцену выходит он, босс с местного болота. Деревья валятся в стороны, пропуская массивную тушу на поляну. Его лапа в два счета обращает жертвенный алтарь и трупы возле него в труху. Клыкастая морда издает гулкое рычание. Его пузо волочится по земле, больше походя на раздутый шар. Размером едва ли не самый настоящий белаз, перед нами предстает хозяин всех болот и лидер варанов. Имя. Великий Варан. Уровень. 30. Описание. Бог для любого земноводного. Гроза любого москита. Готов съесть слона на завтрак, кита на обед, а потом и того, и другого на ужин. Грех. Его вой вынуждает всех и каждого схватиться за уши. Финальный босс показал себя во всей красе. Глава 18. Уважаемые читатели, глава выложена в черновом варианте, заранее просим прощения за опечатки. Вычитанный вариант будет выложен утром. Спасибо за понимание. Пожалуй, монстр, стоящий напротив нас, является самым большим созданием, что я встречал на сегодняшний день в мире системы. Это, конечно, если не брать нарвалов, что атаковали плавучие крепости в момент испытания Киото. Но да, великий варан воистину велик, и, неожиданно, самым опасным оружием становится его язык. Я даже не успеваю среагировать, как фалангиста в паре метров от меня просто выносит из строя, и он поломанной куклой катится по земле, сразу же начав таять во всполохах света. Ваншот, чудовищная мощь, гребаный баланс. Система решила уже вовсю подыгрывать монстрам, даже не прикрываясь. Как нам тягаться с такой дрянью, спрашивается. Впрочем, глаза боятся, а руки делают. Солдаты, несмотря на оглушение, в результате воя варана и первых неожиданных потерь начинают водить хоровод вокруг босса. В ход идет все, дротики валькирий, удары копьями гвардейцев, мощные контратаки черной стражи, даже клинки афинян и то не остаются без дела. Все в едином порыве режут и кромсают шкуру великого варана. И очень скоро становится очевидно, что ничто не наносит монстру урона. Копья оказываются не более эффективны, чем зубочистки. Мечи, топоры, алебарды, все это максимум оставляет мелкие порезы. Но вот что-то серьезнее, нет. Даже элита в лице Перы, Базальта и Гюнтера беспомощны. У их оружия не хватает как достаточной прочности, так и остроты, чтобы добраться до действительно уязвимых мест. Даже проверенная тактика с подрезкой сухожилий на лапах и то не проходит. Одна лапа великого варана будет толще целого столетнего дуба. И придушить телекинезом эту тварь не удается. Просто по той же самой причине, она слишком большая. И как эту дрянь вообще одолеть? Черт, черт, черт, осторожно. Новый удар босса убивает на месте двух гвардейцев. Слишком быстрыми оказываются у такого массивного монстра удары. По идее, такая туша должна двигаться медленно и вообще казаться неповоротливой, но только не боссы системы. Распределяемся, кричу я, берите его в окружение, так ему труднее выбрать цель. Словно в компьютерной игре, когда команда игроков пытается одолеть монстра, мы рассыпаемся по поляне, заставляя варана кружиться на месте и рассеивая его внимание. Новый выстрел языком, и еще один гвардеец с проломленным нагрудником валится на землю, лежит неподвижно, но хотя бы не отправляется на перерождение. Думай, Шурик, думай. Должен же быть способ устранить этого гиганта. Обязательно должен. Я внимательно осматриваю поле боя, не забывая отслеживать движения и самого босса. Не хочется мне в следующий миг оказаться жертвой его убойного языка. Поваленные деревья тут и там, осколки алтаря, еще несколько болтов от баллисты, пригодных для использования, а также тела драконидов. Не густо. Совсем не густо. Мозг суматошно отрабатывает одну вероятность за другой. Навык полководец подсказывает мне слабости противника. У варана их практически нет. Морда, глаза, но до них еще надо добраться и уцелеть к этому моменту. Тактика ударил-убежал приносит свои плоды. Варан ошалело вертит головой, и новых жертв пока нет. Словно в насмешку над моими планами варан скручивается в бублик, принимаясь вертеться вокруг себя. Такой вот навык массового убийства. Сразу 7 игроков, из которых половина афиняне, не успевают убежать. Придавленные огромной тушей, они не пережили этого и тут же обратились в светящуюся пыль. Сука, как же тебя отвлечь-то? В играх, которые существовали в прошлой, почти забытой жизни, таких монстров удерживали игроки, которые могли танковать, держать удар, в то время как остальные уничтожают тварь. И сейчас я отчетливо понимаю, что танковать могу только я сам. Пускай всего один лишь раз, но этого может быть достаточно. Если знать, куда нанести удар, должно же быть уязвимый участок, шлюз, как у звезды смерти. Иначе и быть не может. Система не выкинет подобную хтонь на игроков, не предоставив тем и шанса на победу. Победа возможна, просто она не так очевидна. Уязвимое место, уязвимость. Черт, я, кажется, язык прикусила, пока носилась от лап этой паскуды, ворчит Пира, в очередной раз уворачиваясь от ударов чудовища. Я ошарашенно смотрю на девушку. Черт, и как я сразу не додумался. Мушкет, одолжи свой меч. Кричу я командующему афинской роты. Мужчина без особых вопросов кидает мне свой двуручник, пока сам вынимает запасной гладиус из ножен на поясе. Я с уханьем хватаю клинок за рукоять, сразу же ощутив вес инструмента. То, что нужно. Пира, Базальт, слушайте внимательно. У тебя есть план? Еще какой? Смеюсь я, надежный, мать его, как швейцарские часы. Выслушав, они смотрят на меня как на сумасшедшего. Лорд Шурик, говорит капитан черной стражи. Я считал, что Меджнун слегка не в себе, но это. Вы уверены, что хотите это провернуть? У тебя есть идея лучше? спрашиваю я, или просто хоть какие-то идеи? Нет, значит, внимание на меня, действуем по плану. Замысел действительно прост, только я могу выдержать прямой удар варана. Духовный доспех откатился, и это делает из меня неубиваемого, правда только на один удар. Но сначала стоит привлечь к себе внимание. Эй, ящерица, ору я, выходи на честный бой. Варан не реагирует. Для его размеров я всего лишь один из муравьев, что копошатся вокруг. Какая разница, в каком порядке этих муравьев давить? Это мы поправим. Подхватываю телекинезом болт, оставшийся от сломанной баллисты, и швыряю прямо варану в морду. Целю в глаз, но он, естественно, не стал дожидаться и уклонился, так что снаряд проходит вскользь по челюсти. Еще один. Этот попадает в чувствительную ноздрю и даже умудряется пробить шкуру и застрять в ней. Грачхи. Тварь неожиданно и оглушительно чихает, снося передовой ряд фалангистов. Бросок, этот уходит в молоко, чиркая по макушке, но свою задачу я выполнил. Внимание привлек, варан ломится ко мне, а я, словно упрощая задачу, стою не двигаясь. Монстр открывает пасть. Удар. Великий варан с пренебрежением отмахнулся от очередного выпада в свою сторону. Жалкие двуногие. Даже понимая, что их удары не способны хоть как-то повлиять на исход сражения, они все еще упорствовали. Ну, ничего. Уже скоро его воины сломят отчаянную защиту противника, и тогда вараны снова обретут власть над всеми болотами. Осталось лишь вдолбить покорность в крошечные мозги этих дураков, показать силу и доказать, что вараны – высшая раса на этих землях. Никто не вправе бросать им вызов. И когда великий варан уже предвкушал свой триумф, прямо ему навстречу вышла троица двуногих. Во главе их шел закованный в броню человек, ничем не отличающийся от остальных букашек. Хотя тут великий варан покривил душой. Даже сейчас монстр ощущал жуткую ауру, которая так и тянулась невидимым следом за двуногим. Точно чья-то тень послушно тянулась за этим человеком, накрывая своими уродливыми когтями, точно домиком. Великий варан не мог признать того, что ощущал ужас от этого воина, что шел ему навстречу. Следом за страхом последовал и ничем не замутненный гнев. Как какой-то жалкий двуногий смел бросать ему вызов, подвергать сомнению его власть, его величие, его положение в пищевой цепи. Великий варан мог снова совершить кувырок и просто раздавить эту мелочь, но разве это будет достойная победа? Нет, он уничтожит эту дрянь демонстративно и показательно, с максимально возможным презрением и высокомерием, чтобы впоследствии никто уже и подумать не мог о том, чтобы усомниться в его власти. Великий варан огласил поляну ревом предвкушения. Он выстрелил языком прямо в фигуру в центре и уже представлял, как та отлетит словно комок грязи, но вдруг его тело застыло. Всего-то на кратчайший миг, но великий варан не был бы властителем всех болот, если бы не уловил этого момента. Момента, которого оказалось достаточно для человека, чтобы пригвоздить его язык лезвием меча к земле. Великий варан завопил, что есть мочи. Боль, ошеломительная боль сковала все его тело, столь сильная, что он забыл на секунду, как дышать. Годы пребывания на вершине всех болот отучили его от этого чувства, из-за чего он толком и не успел среагировать на дальнейшие движения двуногих. Самая гибкая из троицы нагло и беззастенчиво побежала по его языку, словно по узкой тропинке. Великий варан отчетливо видел, как она приближалась к нему. Мало того, он понял, что не в состоянии захлопнуть пасть. Даже при попытке двинуть челюстью, острые зубы впивались в язык и причиняли жуткую боль. Миг, и эта крохотная блоха оказалась внутри. Он попытался ее проглотить, но двуногая застряла в глотке. О, нет, нет, нет, нет, только не так, только не так. Он не мог так глупо умереть. Новая боль пришла мгновенно, и по сравнению с ней, прикушенный язык оказался незначительным неудобством. Великий варан осознал, что допустил ошибку, но осознал он это слишком поздно. Спровоцировать целого, чтоб его, босса, оказалось довольно просто. Великий варан решил со мной покончить самым простым и эффективным способом, имеющимся в его арсенале. Выстрелил в меня своим языком, а я уже выгадал момент и, используя концентрацию телекинеза, чтобы замедлить монстра, пригвоздил язык к земле. Бах! Двуручник ушел в мягкую землю почти по рукоять. Я навалился сверху, чтобы не дать выдернуть его. Великий варан оказался на привязи, да еще таким унизительным способом. Но до чего же сильная тварь? Вперед! Чего вы ждете? Ору я воинам. Пирос с базальтом переглядываются. И капитан черной стражи, не раздумывая, бросается ко мне, пришпиливая для верности язык монстра еще и своим мечом и кинжалом. «Давай», — орет он на замешкавшуюся Перу, — «ты сможешь». Словно акробатка по канату, Валькирия взлетает вверх по тянущейся плети языка и исчезает у монстра в пасти, и тем самым получая доступ прямо к внутреннему миру варана. Стоит ли говорить, что сильнейшая Валькирия упускать такого шанса не собиралась и пустилась во все тяжкие. Уже через минуту великий варан, хозяин всех болот и сильнейший монстр 30-го уровня, рушится к нашим ногам, выпуская кровавую пену изо рта, а из его пасти выползает относительно невредимая Пира. Хоть и кажется, что она прямо-таки искупалась в крови, но лицо Валькирии светится улыбкой. Поздравляем!